29 глава. В путь. Внешний крепостной двор бурлил в упорядоченной суматохе, когда Рант наконец-то выбрался туда со своими сидельными сумами и узлом с арфой и флейтой. Солнце подбиралось к полудню, вокруг лошадей суетились и перекликались солдаты и конюхи, подтягивая подпруги и проверяя вьючную упряжь. Другие прибегали и приторачивали к вьючным седлам походное снаряжение, о котором в спешке забыли, или обносили водой работающих мужчин, или носились с какими-то последними поручениями. Но все, казалось, точно знали, что делают и куда направляются. Дорожки для часовых и галереи для лучников вдоль стен были вновь забиты, и в утреннем воздухе всеобщее возбуждение едва не разряжалось грозой. По каменным плитам глухо стукали копыта, одна из вьючных лошадей начала брыкаться, и конюхи кинулись утихомиривать ее. Густо висел лошадиный дух, плащ Ранда несколько раз дернулся в порывах свежего ветра, который трепал стяги с устремившимся вниз ястребом, но лук, висящий через спину, не давал плащу улететь. Со стороны открытых ворот из-за стены донеслись топот и звон оружия. Там на площади строились копейщики и лучники Амерлин. Из крепости они вышли через боковые ворота. Кто-то из трубачей проверял звучание своего инструмента. Некоторые стражи поглядывали на проходящего через двор Ранда. Двое-трое, заметив меч со знаком цапли, приподняли брови, но никто ничего не сказал. Половина из стражей носили те самые плащи, при взгляде на которые рябило в глазах. Мандарб, жеребец Лана, был тут, высокий, вороной, со свирепыми глазами, но самого хозяина, как и ни одной оседой, да и никого из женщин, Ранд пока не заметил. Рядом с жеребцом грациозно переступала копытами белая кобыла Морейн Алдип. Гнедой жеребец Ранда был привязан в дальнем конце крепостного двора, где находились Инктор, знаменщик со стягом Инктора с серой совой и еще 20 солдат в латах и с пиками, оснащенными двухфутовыми стальными наконечниками. Все уже сидели верхом, решетчатые забрала шлемов закрывали лица, а золотистые сюрко с черным ястребом на груди скрывали под собой пластинчато-кольчужные доспехи. Лишь на шлеме у Инктора был гребень, полумесяц над лбом, рожками вверх. Кое-кого Ранд узнал, грубоватый на язык Уно, с длинным шрамом по подбородку и с одним глазом, Раган и Масима, другие, с кем как-то перемолвился словечком другим или сыграл в камни. Раган помахал юноше рукой, Уно кивнул, но Масима и кое-кто из других пронзили Ранда холодными взглядами и отвернулись. Вьючные лошади стояли тихо, лишь обмахивались хвостами. Крупный гнедой затанцевал, пока Ранд пристраивал сумки и узел позади седла с высокой задней лукой. И юноша вставил ногу в стремя и тихо произнес: «Тише, тише, рыжий!» И одним махом вскочил в седло, но не стал более успокаивать застоявшегося жеребца. К удивлению Ранда, со стороны конюшен появился Лойл. Он ехал к отряду верхом на лошади с полосатыми щетками над копытами, большой и тяжелый, как лучший дхуранский жеребец. По сравнению с лошадью Агир, все прочие животные размерами напоминали Беллу, но с Лойлом в седле она казалась чуть ли не пони. Оружие у Лойла Ранд никакого не заметил, да он никогда и не слышал, чтобы кто-то из Агир пользовался оружием. Их стединги были достаточной защитой сами по себе, а у Лойла были собственные приоритеты, собственные представления о том, что нужно для путешествия. Карманы его долгополой куртки предательски оттопыривались, а в переметных сумах без труда угадывались прямоугольники книг. Немного не доехав до Ранда, Агир остановил свою лошадь и посмотрел на юношу, кисточки на ушах неуверенно подергивались. — Не знаю, куда ты собрался, — сказал Ранд. Мне-то казалось, что тебе с лихвой хватило путешествия с нами, а на этот раз ничего не известно, как долго все продлится и где все закончится. Уши Лойлы чуть приподнялись. Также ничего не было известно об этом, когда я впервые встретился с тобой. Кроме того, что удерживало тогда, не отпускает и теперь. Я не прощу себя, если упущу возможность увидеть, как на деле история сама обвивается вокруг Таверн. А помочь в поисках рога... Вслед за Лойлом подъехали и остановились чуть позади него Мэтт и Перин. Хоть вокруг глаз у Мэтта лежали темные круги, свидетельствующие об усталости, но на лице появился румянец. — Мэтт, — сказал Ранд, — прости за те мои слова. — Перин, я не то хотел сказать. Я дурень. Мэтт лишь глянул на него, потом покачал головой и изрек что-то Перину. Ранд этого не услышал. У Мэтта были при себе только лук и колчан, но у Перина вдобавок виднелся за поясом топор, большой полумесяц, лезвие уравновешивался длинным шипом. — Мэтт, Перин, я вправду, я не... Они повернули лошадей в сторону Инктора. — Ты одет совсем не для долгой дороги, Ранд, — сказал Лойл. Ранд опустил взгляд на золотые колючки, обвивающие кармазиновый рукав, и поморщился. Чушь удивляться, раз Мэтт и Перин по-прежнему считают, будто я корчу из себя важную персону. Вернувшись в свою комнату, он обнаружил, что все уже упаковано и отослано. Как сказали слуги, все его полученные в подарок простые куртки уже во вьюках, и любая куртка из оставшихся в гардеробе по своей нарядности ничем не уступала той, что была на нем. В седельные сумы, кроме пары-тройки рубашек, нескольких шерстяных вязаных чулок и запасной пары штанов, он ничего из одежды не уложил. Ну, по крайней мере, Ранд снял с рукава золотой шнур, но значок с красным орлом убрал в карман. В конце концов, это же подарок Лана. — Я переоденусь, когда мы остановимся на ночь, — пробормотал Ранд. И сделал глубокий вдох. — Лойл, я говорил тебе то, что не должен был говорить. И надеюсь, ты меня простишь. Да, я виноват. Но я надеюсь, ты на меня не держишь зла. Лойл заухмылялся, уши встали торчком, он придвинул лошадь ближе к Ранду. Я все время говорю то, что не должен. Старейшины всегда утверждали, что я сначала... час буду говорить, и лишь потом начну думать, что же это я несу. Вдруг у стремени Ранда вырос лан в серо-зеленой пластинчатой броне, в которой в лесу или в темноте он почти что исчезал с глаз. — Мне нужно с тобой поговорить, пастух. Он посмотрел на Лойла. — Наедине, если позволите, строитель. Лойл кивнул и отъехал на своей большой лошади в сторонку. — Не знаю, слушать ли тебя, — заявил Ранд стражу. — Вся эта смешная одежда, да и то, что ты мне говорил, немного мне помогли. Когда не по силам одерживать большую победу, пастух, учись довольствоваться малыми. Если ты заставил их думать о себе как о чем-то большем, чем о фермерском мальчишке, которым легко манипулировать, тогда ты одержал малую победу. А теперь молчи и слушай. У меня время для одного последнего урока, самого трудного — вложить меч в ножны. Ты каждое утро по целому часу заставлял меня только тем и заниматься, что вытаскивать этот проклятый меч и убирать его в ножны. Стоя, сидя, лежа. Думаю, я сумею вернуть его на место, не порезавшись. Пастух. Я сказал, слушай, — рыкнул страж. Настанет момент, когда ты должен будешь вот что бы то ни стало добиться поставленной цели. Это может случиться в атаке или в защите, и единственным способом будет позволить мечу вонзиться в твое собственное тело, как в ножны. — Это безумие, — сказал Ранд. — С чего мне когда-нибудь? Страж перебил его. — Когда это время наступит, пастух, ты сам поймешь. Когда успех стоит такой цены, и другого выбора у тебя не останется. Это и называется вложить меч в ножны. Запомни. Появилась Амерлин. Она пересекала запруженный людьми двор, рядом шагала Лиане со своим жезлом, у другого ее плеча шел лорд Агельмар. Даже в зеленом бархатном кафтане лорд Фал Дара не выглядел неуместно среди такого множества облаченных в доспехи мужчин. Других Айседой по-прежнему видно не было. Когда эта троица проходила мимо, Ранд уловил обрывок их беседы. «Но, мать!» — возражал Агельмар. «У вас даже не было времени отдохнуть после долгого пути сюда. Останьтесь хотя бы на пару дней. Обещаю устроить сегодня вечером такой праздник, какой вы едва ли увидите в Тарвалане». Не останавливаясь, Амерлин покачала головой. «Я не могу, Агельмар. Вам же известно, если б могла, я бы осталась». Надолго задерживаться я и не планировала, и дела настоятельно требуют моего присутствия в Белой башне. Мне уже сейчас не помешало бы оказаться там. Мать, для меня это позор. Вы отбываете на следующий же день после приезда. Клянусь вам, повторения прошлой ночи не будет. Я утроил стражу и у городских ворот, и у ворот в крепости. Я пригласил из города акробатов. Из Мос-Шерари пришел Барт, да еще из Фал-Морона едет король Изар. Я послал весточку, как только... Голоса постепенно стихли, утонув в шуме предотъездной суматохи. Проходя мимо Ранда, Амерлин лишь скользнула по нему взглядом. Когда Ранд опять посмотрел вниз, стража рядом не было, и нигде его не было видно. Лоэл подъехал опять ближе к Ранду и остановился сбоку. «Да, такого человека поймать и удержать тяжело, правда, Ранд? Его нет здесь, потом он тут, потом он исчез, а ты и знать не знаешь, как он приходит-уходит». «Вложить меч в ножны». Ранд содрогнулся. «Наверное, все стражи сумасшедшие». Страж, с которым разговаривала Амерлин, вдруг взлетел в седло и рванул с места в карьер, уже галопом промчавшись в широко растворенные ворота. Она провожала его взглядом, вся ее поза будто подгоняла его быстрее, быстрее. — Куда это он так спешит? — вслух удивился Ранд. — Я слышал, — отозвался Лойл, — что она кого-то сегодня отправляла до самого Ара-Домана. Пришло известие о какой-то смуте на равнине Алмут, и Престол Амерлин хочет точно выяснить, что все-таки там происходит. Чего я не понимаю. Почему именно сейчас? Из того, что я слышал, слухи об этих волнениях пришли из Тарвалана вместе с Асседой. Ранд почувствовал озноб. У отца Эгвин была большая карта, карта, над которой Ранд не единожды сиживал, витая в мечтах, пока на своей шкуре не узнал, на что похожи мечты, обернувшиеся явью. Она была старая, эта карта, с нанесенными на нее землями и государствами, о которых купцы из внешнего мира утверждали, что тех больше нет, но равнина Алмат на карте имелась непосредственно гранича с мысом Томан. Мы встретимся вновь на мысе Томан. Дорога туда лежала через весь известный Ранду мир к самому океану Арит. «К нам это не имеет никакого отношения», — прошептал он. «Никакого отношения». Лойл, казалось, не слышал, почесывая нос пальцем, смахивающим на небольшую колбаску. Агир по-прежнему внимательно смотрел на ворота, в которых исчез страж. Если ей хочется знать, то почему она не послала гонца до выезда из Тарвалана? «Что вы, люди, всегда непредсказуемы и возбудимы! То и дело перескакиваете с одного на другое, торопитесь, кричите». Его уши вдруг замерли от замешательства. «Извини, Ранд, вот видишь, это-то я и имел в виду, сказав, что сначала говорю, а потом думаю. Как ты знаешь, я сам порой бываю поспешен и возбудим». Ранд рассмеялся. Смех оказался нерешительным, но лучше сейчас посмеяться над чем-нибудь. «А может, если бы мы жили так же долго, как вы, Агир, мы были бы гораздо спокойнее?» Лойлу было 90 лет от роду, по агирским меркам. В одиночку его нельзя отпускать из Стединга еще 10 лет. Но все равно то, что он ушел, было доказательством, так утверждал Лойл, его опрометчивости и безрассудства. Если Лойл — легко возбудимый агир, тогда Ранд считал, что большинство из них, наверное, из камня. «Ну, вероятно, так», — задумчиво протянул Лойл. «Но вы, люди, столько всего делаете за свои жизни. Мы же не делаем ничего, разве только теснимся в наших стедингах. Выращиваем рощицы и даже здания кое-где строим. Но все было свершено до того, как подошло к концу долгое изгнание».